«Ничего, ничего», — сказал Броди. «Я просто решил, что ему лучше вернуться на берег». «А кто вы такой?» Миддлтон стоял между Броди и парнишкой, попеременно поднося микрофон к каждому из них. «Я начальник полиции», — ответил Броди. «А теперь тиши отсюда». Он повернулся к Миддлтону. «Не суйте мне под нос этот чертов микрофон, понятно?» «Не беспокойся, Ирв», — крикнул Миддлтон. «Мы это вырежем при монтаже». «Хупер, мальчишка меня не слышит», — сказал Броди в микрофон. «Подойдите к нему и передайте, чтобы плыл к берегу». «Конечно», — сказал Хупер. «Я буду там через минуту». Акула теперь опустилась глубже и бесцельно двигалась над песчаным дном в 80 футах под фликой. Несколько часов подряд она улавливала странный звук, доносившийся сверху. Дважды акула поднималась вверх, оставаясь в 1-2 ярдах от поверхности. Она пыталась определить, что за существо с шумом движется над головой. Дважды акула снова опускалась на дно, не решаясь ни напасть, ни уплыть в сторону. Броди видел, как катер, до сих пор двигавшийся на запад, резко повернул к берегу, поднимая фонтан и брызг. «Снимай катер, Уолтер», — приказал Миддлтон. Акула на глубине почувствовала, что шум изменился. Вначале стал громче, а потом все слабел, слабел по мере удаления катера. Акула накренилась, как самолет, плавно развернулась и последовала за уходящим звуком. Юноша остановился, повернул голову над водой и посмотрел на берег. Броди замахал руками и крикнул: «Вылезай!» Юноша помахал ему в ответ и поплыл обратно. Он плыл свободно, при вдохе поворачивая голову влево, синхронно работая ногами и руками. По расчетам Броди, паренек находился в 60 ярдах от берега. Через минуту или чуть позже он достигнет цели. «Что происходит?» — раздался мужской голос рядом с Броди. Это был турист из Куинса. Оба его сына стояли позади, они были возбуждены и улыбались. «Ничего», — ответил Броди, — «я просто хочу, чтобы парень не уплывал слишком далеко». «Акула?» — спросил отец мальчиков. «Ясное дело», — согласился один из сыновей. «Неважно», — ответил Броди. «А ну, уходите-ка отсюда». «Ладно вам, шеф», — сказал мужчина. «Мы проделали такой путь». «Убирайтесь», — прорычал Броди. Катер Хупера шел со скоростью 15 узлов. И в 30 секунд он промчался 2 сотни ярдов, как юноша. Хупер затормозил около пловца, двигатель продолжал работать на холостом ходу, катер замер за линией прибоя. Хупер не рискнул подойти ближе к берегу. Юноша услышал шум мотора и поднял голову. «В чем дело?» — спросил он. «Ничего, ничего», — сказал Хупер. Юноша опустил голову и поплыл. Волна подхватила его и подтолкнула вперед. Сделав еще 2-3 сильных грибка, он коснулся дна. Вода доходила ему до плеч, и он с трудом побрел к берегу. «Выходи!» — крикнул Броди. «Выхожу!» — ответил юноша. «Что вам надо?» В нескольких ярдах позади Броди стоял Миддлтон с микрофоном. «На чем ты остановился, Уолтер?» — спросил он. «Тот парнишка», — сказал оператор, — «и полицейский, оба, средним планом. Хорошо, ты готов, Ирв?» Звукооператор кивнул. Миддлтон заговорил в микрофон. «Дамы и господа, на пляже что-то происходит, но мы не знаем, что именно. Нам известно наверняка лишь одно. Джим Прескотт поплыл, а затем какой-то человек на катере вдруг заметил что-то в воде. Сейчас шеф полиции Броди поскорее выгоняет Джима на берег. Не исключено, что появилась акула, но мы толком не знаем». Хупер дал задний ход, чтобы уйти от прибоя. Он взглянул за корму и увидел серебристую полосу, скользившую в серо-голубой воде. Она сливалась с волной, но двигалась сама по себе. Секунду Хупер не мог понять, что это такое. Потом догадался, хотя отчетливо не видел акулу. «Берегись!» — закричал он. «Что там?» — тревожно воскликнул Броди. «Акула! Тащите мальчишку скорее!» Парень услышал Хупера и попытался бежать, но вода доходила ему до груди, и он двигался медленно, с большим трудом. Волна ударила паренька сбоку, он пошатнулся, затем выпрямился и подался вперед. Броди кинулся в воду и попробовал дотянуться до Джима, но волна ударила его по ногам и отбросила назад. «Человек на катере прокричал сейчас что-то об акуле», — сказал Миддлтон в микрофон. «Это акула?» — спросил турист из Куинса, остановившись рядом с Миддлтоном. «Я не вижу ее».